Рональд Келли. Милые маленькие фонарики. Шериф Иона Таунсет терпеть не мог Хэллоуин. Последние недели октября напрягали и пугали его больше, чем любое другое время в году. Ибо это было время, когда повсюду появлялись тыквенные фонари. В частности, те, что не были тыквенными на самом деле. Это началось 3 года назад. В 1925-м была всего одна. Молодая девушка по имени Салли Толлер пропала в ночь накануне Хэллоуина по пути домой с показа «Затерянного мира» в кинотеатре «Саблайм» в сельском городе Грин-Холлоу, штат Теннесси. Следующей ночью ее нашли, по крайней мере, ее часть. Прелестная белокурая девичья головка была полностью вычищена. Ни мозга, ни глаз, ни содержимого пазух, ни мягких тканей полости рта, ни языка. Внутри пустого черепа одиноко горела свеча. Группа подростков, клянчивших сладости, обнаружила его первой и с криками разбежалась. Тело бедняжки Салли так и не нашли. В 1926-м их было две — сестры Уитакер, Мот и Мардж. Этих старых дев, которым было хорошо за 70, постигла та же участь. Головы женщин украсили передние окна их маленького дощатого домика на Брайтон-авеню. На этот раз у них были удалены некоторые верхние и нижние зубы, что дало им неровные оскалы традиционного тыквенного фонаря. Тела же обнаружились в кроватях, облаченные в ночные рубашки, заботливо укрытые лоскутными одеялами по самой обрубке своих морщинистых шей. 1927 год оказался особенно богат на жертвы доктора Джека. Такое прозвище получил убийца от газеты «Грин-Холлоу». 4 фонаря из человеческих голов были обнаружены в радиусе 10 миль. Одна из них, принадлежавшая Харви Пердью, была найдена на автозаправке аккурат за пределами города. 2 другие принадлежали молодоженам Фрэнку и Эмми Чилдресс, а 4-я — Джанет МакКлейн, жене городского мэра. Вернувшись домой поздно вечером накануне Хэллоуина, после долгого заседания совета, мэр МакКлейн обнаружил голову Джанет, насаженную на колья забора. Ее лицо было бледным и обвисшим, жуткий розовый свет лился из пустых глазниц, носового отверстия и изуродованного рта. Дети МакКлейнов мирно спали наверху, не зная, что случилось с их матерью. Ни в одном из случаев шериф Таунсенд не нашел ни малейшего доказательства, ни единой улики, которые помогли бы ему выйти на виновного. В расследовании помогали даже коллеги из полиции штата, но весь их рабочий опыт и познание не приблизили их к результату. Абсолютно никто в маленьком горном поселении Грин-Холлоу, да и во всем округе Север, не имели представления о том, кто мог быть настолько невменяемым и злым, чтобы совершить эти ужасные убийства и создавать отвратительные хэллоуинские фонари. Никто, кроме городского библиотекаря, мисс Глэдис Уиллоби. Шериф Таунсенд сидел в кабинке кафе «Всегда», попивая кофе, когда она скользнула на сиденье напротив него. Служитель закона поднял чашку, скрывая хмурый взгляд за долгим глотком. «Какого черта она задумала?» — задался он вопросом. Мисс Глэдис была знатной сплетницей и непоколебимо верила в теории заговора, особенно в самые странные и возмутительные. Прежде чем он успел пожелать доброго утра, она уже завела свою излюбленную шарманку. Ее глаза возбужденно сияли, на тощем лице играла озорная улыбка. «И она? Я знаю, где он». «О чем вы, мисс Глэдис?» «Ну как же, о докторе Джеке, конечно. Иона сделал еще глоток кофе. «Так, и почему вы о нем заговорили в такую рань?» «Потому что в этом году мы раскроем его», — заявила она. «Поймаем старину Джека и отдадим под суд». «Ладно, мисс Глэдис, и кто он на этот раз? В прошлом году это была ведьма семьи Белл, а годом ранее скунсовая обезьяна, чем бы тхрень ни была». «Не-не-не, это все ложные следы. В этом году я провожу серьезное расследование, и мне помогает моя сестра Беатрис». «Та, что живет за океаном?» «Ага», — сказала Глэдис, — «в Лондоне. Она переехала в Англию после окончания школы, потому что очень любила книги Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе. Она всегда мечтала заниматься любительским сыском». «Типа как ты», — подумал он. «И что же Беатрис может знать о том, что происходит у нас в Грин-Холлоу?» «Ну», — начала Глэдис, потирая костлявые ручонки. «Она встречалась с сотрудником Скотланд-Ярда. Ну, знаете, это как ФБР, только британское. Он джентльмен в годах, почти полвека там проработал, полицейский фотограф». И он бросил взгляд на часы, висевшие над зеркалом за барной стойкой. «Мисс Глэдис, мне бы уже пора в участок». «Немного терпения, Иона, я уже подбираюсь к сути». «Пожалуйста», — подумал шериф нетерпеливо, — «пожалуйста, давай уже к чертовой сути». «В общем, Беатрис присылает мне материалы расследований, старые газеты и фотографии, которые ее кавалер переснял с негативов, хранящихся в уголовных делах». «Делах о чем?» «Ни о чем, Иона, а о ком?» Тощая библиотекарша обвела взглядом кафе, поднялась вперед и понизила голос. «Это никто иной, как кожаный фартук. Старина Джек Попрыгун собственной персоной». Вероятно, здесь Глэдис собирает в единый образ двух персонажей. Фольклорного монстра Джек Попрыгунчика, дышащего огнем и совершающего прыжки на невероятную высоту, и реально существовавшего серийного убийцу Джека-потрошителя. Примечание переводчика. «О, мисс Глэдис, вы же не хотите сказать...» «Да, доктор Джек, это сам Джек-потрошитель!» У Ионы вырвался стон. «Вы о том парне, который зарезал множество девушек?» «Проституток!» — с отвращением прошипела Глэдис. «Ночных бабушек!» «Но это же было 40 лет назад. Если потрошить ее, тогда было за 30, то сейчас он глубокий старик. Ему как минимум за 70, а то и за 80. И, честно говоря, я не знаю ни одного старика в округе Севьер, который бы не родился и не вырос в Теннесси». «О, так ведь есть такой!» — воскликнула она. Ее глаза горели, как у ребенка, впервые покатавшегося на карусели. «Найджел Уайтхолл!» Иона вперился в нее долгим взглядом. «Дантист? Мисс Глэдис, будьте благоразумны. Во всей округе не найдется человека добрее и безобиднее этого пожилого мужчины». «Да, вот именно таким он и кажется», — согласилась Глэдис. «Но вы учтите кое-что. Он британец. Он единственный, кто появился у нас 4 года назад, после того, как его предшественник, доктор Харви, умер при загадочных обстоятельствах. И его фамилия... Да, вот в чем вся фишка». «А что с его фамилией?» Она уставилась на Иону, как на кромешного идиота. «Уайтхолл. Да это же прямая отсылка к Уайтчепелу, к району, в котором орудовал потрошитель. И вот он приезжает сюда под этой фамилией, весь такой дерзкий и наглый в своей безнаказанности. Он надсмехается над нами, уверенный, что мы его не раскусим». Шериф Таунсенд поднялся из-за стола и надел шляпу, готовый уйти. «Мисс Глэдис, спрошу, сделайте мне одолжение. Оставьте свои подозрения и догадки при себе и не трогайте хорошего человека. Все любят доктора Уайтхолла, его обожают даже мои дети, которые терпеть не могут визиты к дантисту». Библиотекарша выглядела задетой и оскорбленной. «Я просто пыталась вам помочь, шериф, и я думала, что во времена, когда доктор Джек по всему округу оставляет эти головы, вот уже 3 года, вы примете любое содействие. Я ведь не такая пустоголовая сплетница, как большинство женщин в этом городе. Я в колледже отучилась. У меня от мозгов поболее!» Иона почувствовал себя паршиво из-за того, что вот так оборвал ее. «Все так, мисс Глэдис, я ценю ваш вклад, вы правы. Мне необходимо все возможное содействие, чтобы раскрыть это дело». Библиотекарша сухо кивнула сидеющей головой. «Вот так-то, я на верном пути. Если захотите взглянуть на материалы, которые мне прислал Беатрис, приходите в библиотеку, я вам их предоставлю. И да, если вам понадобится мое экспертное мнение, я буду просто счастливо принести присягу со всем почтением к вашему значку». Ионе пришлось напрячь лицевые мышцы, чтобы сдержать широкую усмешку. Да если он привлечет к расследованию эту безрассудную старую библиотекаршу, над ним будет ржать весь округ. «Если я увижу в этом необходимость, мисс Глэдис, то обязательно такую возможность рассмотрю». Мисс Глэдис самодовольно улыбнулась, после чего вышла из кабинки, прошагала к дверям и направилась к себе в библиотеку. Иона Таунсенд вздохнул и допил кофе. Кофе был еле теплый, горький. «Итак?» — произнесла официантка Памела из-за стойки. «Итак что?» «Вы собираетесь принять предложение этой сморщенной самки книжного червя и привлечь ее к делу?» Ионе стало еще хуже. «Ты все это слышала?» Памела рассмеялась. «Да ее же на четверть мили слышно. У нее голос громче пальбы из Винчестера на охоте на индейку». «Такая уж она», — воззвала она к доброму сердцу официантки. «Ты не могла бы помалкивать обо всем этом, Пэм? Люди уже достаточно меня огорчили, не добавив заместителя Глэдис в список моих бед». «Я на вашей стороне, шериф. Эта старая кляча считает себя самой умной в городе, что лично меня бесит, да и много кого. Кроме того, она просто сама скромность, ну, каждый знает». Иона кивнул в знак благодарности, оставил ей 10 центов на стойке и направился в свой офис. По дороге с полдюжины человек остановила его, чтобы спросить о докторе Джеки, о наличии хоть каких-то предположений, кем является преступник, и о шансах поймать того до наступления Хэллоуина. Ничего нового и он им сказать не мог. Большинство из них казалось недовольными той работой, которую он делал, или же, по их мнению, не делал. «Господи», — молил он мысленно, — «прошу тебя, дай мне пережить октябрь без новых появлений этих чертовых голов». Но, к сожалению, если Всевышний его и услышал, то явно повернувшись тем ухом, на которое был слаб. Первое в этом хэллоуинском сезоне появилось той же ночью. Иона был дома с семьей, они ужинали белой фасолью с кукурузным хлебом, когда зазвонил настенный телефон. Он посмотрел на свою жену, Мелисент, и та вернула вопросительный взгляд. Оба знали, что в их дом никто не звонил, если только не произошло что-то чрезвычайное. Шериф обнаружил, что городской оператор Флосси Смит подключила звонившего напрямую, что не было хорошим знаком. Обычно Флосси любила вернуть присказку, прежде чем завершить соединение. Иона поднес трубку к уху и подошел ближе к микрофону. «Алло, шериф Таунсенд!» Сквозь треск помех пробивался отчаянный мужской голос. Человек тяжело втягивал в легкий воздух, словно пытался перевести дыхание. Кроме того, он сильно шепелявил. Иона сразу узнал его. «Шериф, это Энди Бур». Мужик, в котором было добрых 350 фунтов веса, без малого 160 килограмм, а то и больше, громко хрипел в трубку. «Энди, просто пару раз глубоко вдохни и скажи мне, в чем дело». Мужчина сделал, как ему сказали, и вернул себе самообладание. «Шериф, я сейчас в двух костях. Тут первая. Дверь была не заперта, я заглянул». Он хорошо знал это место. Придорожная забегаловка на государственном шоссе в паре миль к западу от города. Он много раз туда приезжал, чтобы остановить пьяный мордобой, пресечь шулерскую игру в покер или крэпс, а то и отвезти какого-нибудь набравшегося фермера домой к супруге. «И что ты?» «Там была одна из них», — простонал Энди. «Это голова, ну, как в сатанаре с тыквы. Ее будто сам дьявол вырезал. Боже мой, это был Стю Дэнкинсенив!» Стю был владельцем и барменом в двух костях. «Еду», — сказал шериф, — «ничего там не трогать». И трогать, да я не собираюсь трогать эту чертову хреновину. Я ее смотреть не хочу. Иона повесил трубку, подошел к шкафу в коридоре и снял кобуру с крючка на внутренней стороне его дверцы. Он застегнул и поправил ее на себе, направляясь к двери. Мелисент перехватила его на крыльце, где разговор не могли услышать дети. «Очередная, да?» Он повернулся и посмотрел на жену. Кудрявая, белокурая и фигуристая, все такая же прекрасная, как в тот вечер, когда они впервые встретились на ярмарке 14 лет назад. «Да, первое. Надеюсь, что и последнее». Говоря так, Иона понимал, что эти слова — всего лишь самообман. Они подержались за руки пару секунд, а затем отстранились друг от друга. Не было времени на поцелуи. «Я сразу же домой», — пообещал он. Она кивнула и больше ничего не сказала. Только стояла и смотрела, скрестив на груди руки, как он стремительно шел по дорожке к своему Паккарду 26-го года выпуска. Он запрыгнул в машину, завел двигатель и, круто развернувшись на дороге, двинул в западную часть города. Добравшись до двух костей, Иона обнаружил Энди Мура, сидящим у входной двери, опираясь спиной на стену. Энди стошнило на себя. Рвота заляпала его фланелевую рубашку и нагрудник комбинезона, собравшись лужицами на широких коленях. Его большое круглое лицо, бледное, как брюшко слизня, было покрыто каплями пота. Иона присел рядом с мужчиной и опустил руку на его толстое плечо. «Ты в порядке, Энди?» «Я обливался», — пробормотал мужчина. На его губах подсыхала желчь и кусочки пищи. «Можешь показать мне, где?» — Энди выпучил глаза. «Сука! Нет, я туда не вернусь! Я больше не догой в этом это! Ни выпивка, ни карты не стоят того, что я там видел! Нет, сэр!» Шериф похлопал его по плечу, затем встал, расстегнул кобуру и вынул из нее свой табельный Смит-энд-Вессон 45-го калибра. В придорожной закусочной царила тьма. Единственный источник света располагался на барной стойке из красного дерева. Когда Иона подошел поближе, он почувствовал, как к горлу подкатила желчь и торопливо сглотнул. «Господь всемогущий!» — только и смог он сказать. Голова Стю Дженкинса, отделенная от тела, была насажена на большую бутылку виски. Горлышко бутылки проходило через горло Стю, а внутрь нее была помещена восковая свеча. Она мерцала в вычищенном черепе, ее теплое розовато-желтое свечение лилось из пустых глазниц, отверстия на месте носа и разинутого рта. Часть зубов была выдернута из десен, что придавало оскалу мертвой головы сходство с кривой улыбкой самодельного хэллоуиновского фонаря. Хотя его взгляд и был прикован к пронзенной бутылкой голове Стью Дженкинса, Иона не мог не заметить баночку для чаевых, стоявшую рядом с кассой. Она была наполовину заполнена кровью, и в ее густеющем содержимом плавали желто-серые глаза Стью и несколько вырванных у него зубов. На следующий день, после обеда, прибыл коронер из лаборатории штата и осмотрел ее. «Мать моя женщина, да чё аккуратная работа?» — сказал врач по фамилии Уоллес. На его усатом лице отвращение мешалось с восхищением. «Что скажете об этом?» — спросил Иона. Уоллес обошел голову, одиноко лежавшую на металлической каталке в местном похоронном бюро. «Ну, кто бы это ни был, он знал, что делает. Я имею в виду, что здесь все продумано и исполнено мастерски». «Это не работа дилетанта. Убийца хорошо знает анатомию». Иона стоял молча, наблюдая за тем, как коронер проводит осмотр. Для снятия верхушки черепа он использовал какой-то инструмент. Скорее всего, хирургическую пилу. Сработал четко, рука набита. Пилить начал с лобной кости, срезал венечный шов и далее рассек теменную кость. «Мозг, который вы нашли в плевательнице, практически не поврежден. Убийца был поразительно аккуратен. Я бы даже осмелился предположить, что мистер Дженкинс был еще жив, когда его мозг извлекали. После удаления коры, мозжечка и ствола продолговатого мозга убийца принялся вычищать череп подобно тому, как мы выскребаем несъедобную часть из тыквы. Он убрал ткани носовой полости, верхнего, среднего и нижнего носовых ходов, а также мягкое небо, язык, ткань полости рта и глотки. После этого убийца раздробил затылочную кость и извлек глаза, захватив их за зрительные нервы и вытянув из черепа сзади. В итоге у него получилась свободная полость для изготовления этого жуткого праздничного украшения. Он вставил горлышко бутылки в канал пищевода, в то, что от него осталось после декапитации, чтобы создать и подставку для головы, и сосуд для свечи. «Черт!» — произнес Иона. «Надо быть безумцем, чтобы вытворить подобное!» «Да», — согласился Уоллес, — «но безумцем, хладнокровным и расчетливым. Это не было диким беспорядочным поступком слетевшего с катушек психа. Не было и деянием кого-то, кто болтает сам с собой и мочится в штаны. Это особенный сумасшедший. Машина для убийств, не проявляющая ни жалости, ни почтения к жизни. Я бы сказал, что он хорошо обучен работе с человеческим телом». «Что вы имеете в виду, мистер Уоллес?» Коронер отступил назад и оглядел изувеченную голову Стю Дженкинса. «Я имею в виду, шериф Таунсенд, что тот, кто это сделал, не любитель. Я бы даже осмелился предположить, что он врач, возможно, хирург, методичный профессионал с выдающимся опытом и сильными нервами». На следующий день Иона отвел своего сына Мэтью к дантисту. 10-летний мальчик лазил по деревьям у школы и упал, приложившись зубами о ветку. Падение, выбившее из Мэтью весь дух, закончилось разбитыми в кровь губами и сколотым передним зубом. «Док, можете с этим что-то сделать?» — спросил шериф. Найджел Уайтхолл бережно отодвинул израненные губы мальчика и с сомнением осмотрел зуб. «Сказать по правде, тут ничего не сделаешь», — сказал высокий и худой мужчина с белоснежной сединой и линией усов над губой. «Боюсь, с этого момента жить юному господину Мэтью со слегка неидеальной улыбкой». «Вот всё!» — пробормотал мальчик сквозь пальцы врача. «Я бы не огорчался, Мэтью», — сказал пожилой мужчина, подмигнув его отцу. «Это ведь как боевой шрам, придает мужчине характер, выделяет его на фоне прочих приземленных и обычных». «Ладно», — сказал Иона, — «вы можете его обточить или типа того. Скол выглядит острым, не хотелось бы, чтобы малец об него исцарапал губы. Они и так у него все изранены от той ветки». «Конечно могу, констебль», — заверил Уайтхолл. Он потянулся к лотку со стоматологическими инструментами и взял с него маленький тонкий напильник с деревянной ручкой. Дантист подтянул высокий табурет к регулируемому креслу и сел. Затем он наклонился вперед с напильником в руке. «Так, Мэтью, это не больно, но, возможно, заставит тебя вздрогнуть. Не от боли, а от того, что звук неприятный до мурашек. Как ногтем по школьной доске». Мэтью рассмеялся, а затем притих, когда старик принялся сглаживать скол зуба. Иона с интересом наблюдал за работой дантиста. «У вас твердая рука, док», — заметил он. На морщинистом лице Уайтхолла появилась тонкая улыбка. «Так и должно быть. Я проработал хирургом почти полвека». Сердце шерифа пропустило удар, но он не подал виду. «Вот как? Здесь, в Америке?» «Бог мой, нет», — ответил Уайтхолл с усмешкой. «В Лондоне я учился в Бартсе, а после окончания медицинской школы работал в больнице Святой Марии на Прайд-стрит. И не сочтите за хвастовство, но я был самым перспективным и квалифицированным хирургом в своем отделении». Наблюдая за тем, как проворные длинные руки мужчины умело, с точностью и аккуратностью работают так близко ко рту его сына, к голове, и он испытал странное чувство тревоги. «Док, Почему вы оставили хирургию и стали дантистом?» «О, по нескольким причинам», — рассеянно ответил Уайтхолл, фокусируя все свое внимание на сломанном зубе. «Пожалуй, я просто устал проводить все свое время по локти, зарывшись в чью-то грудь или живот. Человеческое тело — это удивительная система, отлаженная и надежная, как швейцарские часы. Но с ним чертовски неудобно, когда ты пытаешься вырезать упрямую опухоль или вернуть на место органы, выпавшие в грыжевой мешок. Со временем от человеческих внутренностей начинает воротить. Мне больше по душе создавать красивые улыбки, чем копаться в кишках». «Фу!» — промямлил Мэтью. «Сидите ровно, молодой человек», — попросил дантист. «Иначе я могу случайно поранить напильником ваш язык». «И это все?» — спросила она. «Вы просто устали от работы хирурга?» «Что ж, была еще одна причина», — сказал Уайтхолл. «Гибель моей жены, моей дорогой Дафны». Лицо пожилого человека напряглось, а глаза на мгновение расфокусировались, как будто он смотрел на что-то очень далекое от кабинета, в котором сейчас находился. «Она была беременна нашим первым ребенком. Роды начались, когда я был на медицинской конференции в Париже. Ребенок застрял в родовом канале, вызвали хирурга. Это был совершенно неопытный, но очень самонадеянный молодой врач по фамилии Доусон. Если бы я там был, я сделал бы жене кесарево сечение и спас ребенка, но только не этот Доусон. Он практически выпотрошил бедную Дафну, сделал разрез от грудин до самой лобковой кости. Она очень быстро истекла кровью. Она умерла на операционном столе вместе с ребенком, с моей дочерью». «Доктор Уайтхолл», — мягко позвал Иона. Привлекая внимание пожилого человека, он аккуратно кивнул на своего сына, сидевшего с расширенными от удивления глазами. «Ох, я прошу прощения, констебль», — виновато произнес Уайтхолл. «Я не хотел быть таким несдержанным. Надеюсь, я не напугал парня своими жуткими россказнями. Особенно накануне Хэллоуина». Уайтхолл рассмеялся и, закончив работу, вернул напильник на стальной лоток. «Канун Дня Всех Святых, языческий праздник друидов, праздник смерти, который вы, янки, превратили в веселую ночь костюмов и сладостей. Что ж, юный господин Мэтью, кем вы будете в этом году?» «Ковбоем», — ответил мальчик с широкой улыбкой. «Как Том Микс?» Томас Эдвин Микс, американский актер начала 20 века, прославившийся своими ролями в вестернах. Примечание переводчика. «А юная госпожа Вики?» «Ведьмой! Кем же ей еще быть?» «Мэтт», — с упреком произнес отец, адресуя сыну строгий взгляд. Это заставило Найджела Уайтхолла рассмеяться громче прежнего. «Почему бы тебе не пойти и не попросить миссис Пендлтон разрешить тебе выбрать что-нибудь из коробочки с призами?» «Ух ты!» — воскликнул мальчик, выпрыгивая из стоматологического кресла. «Большое спасибо, доктор Уайтхолл!» Когда он выбежал из кабинета наружу, Уайтхолл с любопытством посмотрел на Иону. «У вас все хорошо, констебль. Вы показались мне обеспокоенным». «Полагаю, все из-за этих убийств», — сказал он. По правде говоря, эта причина была основной, но не единственной. «Эти чертовы фонари!» «О, да», — мрачно отозвался Уайтхолл. «Печально известный доктор Джек. Такой человек должен обладать крайне извращенным чувством юмора и вдобавок хладнокровной натурой, тяготеющей к садизму». Иона посомневался и решил рискнуть. «Как, например, Джек-потрошитель?» Кустистые белые брови Найджела Уайтхолла резко вскинулись. «Должен сказать, я давно уже не слышал этого имени». Шериф чувствовал себя так, словно ступил на тонкий лед. «Вы ведь были там, в Лондоне, когда все это произошло, верно?» Во взгляде дантиста вновь засквозила отстраненность. «Да, в 88-м. Ужасное дело, отвратительное. Эти бедные женщины, что он с ними сотворил?» Иона хотел задать еще и вопрос, его ведь так и не поймали, да? Но не стал. Не счел нужным испытывать судьбу. «Ну что ж, отвезу Мэтью домой», — — сказал он. «Мне еще надо успеть подежурить до ужина». Уайтхолл, казалось, очнулся от своего уныния. «Да, и будьте бдительны, констебль. Удачи вам в поимке негодяя». «Спасибо, док», — сказал Ион и вышел. За стойкой регистрации Мэтью увлеченно копался в содержимом коробочки с призами, роль которой играл старый ящик из-под сигар марки «Белая сова», полный дешевых сладостей и игрушек. «Пап, смотри, серебряный свисток!» Он вытащил из ящика большой свисток из олова и пронзительно свистнул в него. «Ладно, раз уж ты туда наплевал, он твой», — сказал отец. «Только маму с ним не донимай, она и так на взводе». Мэтью рассматривал свисток. «А почему?» «Не бери в голову. Иди сюда. Поедем домой». Иона отвез сына домой и вернулся в центр города. Прежде чем подняться в офис, он заглушил двигатель и просто посидел какое-то время в машине, размышляя. В конце концов, он выбрался из Паккарда и направился в библиотеку. Он прошел сквозь ряды длинных книжных полок, миновал читальный зал с восточным ковром на полу и высокими вольтеровскими креслами, и, наконец, подошел к большой полукруглой стойке. Мисс Глэдис, как обычно, сидела за ней с заносчивой улыбкой на своем узком очкастом лице. «Я ждала у вас», — сказала она. Потянулась куда-то под стол, вытащила стопку пожелтевших газет и конвертов из манильской бумаги и разложила все это на стойке. «Я бы не давала смотреть на это детям. Там есть очень неприятные вещи, особенно фото». «Спасибо, мисс Глэдис», — поблагодарил он, беря бумагу под мышки. «О, и помните...» — библиотекарша вскинула правую руку с торжественно серьезным выражением морщинистого лица. «Не в этой жизни, сестрица», — подумала она и направился в свой участок. Вечером в четверг, накануне Хэллоуина, Иона принес домой две крупные тыквы с полей Теда Хаскала, что в паре миль от города. Дети были в восторге и горели желанием скорее приступить к работе над ними. Они поужинали жарким из свинины с тушеным картофелем и капустой, а затем принялись готовиться к празднику. Миллисент собрала газеты, а Мэтью и Вики обсуждали, кто из них что будет делать. Отец выступил в роли руководителя и распределил задание так. Вики нарисует на тыквах рожицы, а Мэтью займется вырезанием. Под присмотром родителей Мэтью срезал верхушку первой тыквы. Он потянул за хвостик, и верхушка отделилась с влажным хлопком. Не раздумывая, мальчик запустил обе руки внутрь и принялся выгребать из тыквы волокнистое содержимое. «Пап!» «Да, сынок». Мальчик высыпал внутренности тыквы на газету, на которой она лежала, и принялся оббирать семечки со своих перемазанных соком рук. «Как ты думаешь, доктор Джек делает так же?» Иона переглянулся с Миллисент. Жена лишь покачала своей миловидной головкой и пожала плечами, как бы говоря, «Он сын своего отца». Иона попытался замять вопрос прежде, чем мальчик начнет озвучивать подробности, и напугает свою младшую сестренку. «Давай не будем слишком любопытствовать. Малышам не подобает думать о таких вещах». Но десятилетний мальчишка так просто не сдался. «Джимми Пол в школе говорит, что сначала он вынимает мозг, а потом вытаскивает глаза сзади, а не выковыривает из глазниц». Иона наблюдал за своей шестилетней дочерью. Вики стояла с простым карандашом в руке, и глаза ее были размером с чайные блюдца из маминого сервиза. «Мэтью, пожалуйста, хватит об этом!» Однако мальчику определенно не хватило. «Потом он вычищает кости лица изнутри, вынимает небо и язык, но оставляет несколько зубов, а несколько вырывает, так чтобы было похоже на улыбку тыквенного фонаря». Веснушчатое лицо Вики стало бледным, как мука. Она была готова разрыдаться. «Мама!» Миллисент вмешалась, готовая успокоить детей так, как умела лишь она. Ей всегда удавалось одним ласковым взглядом прекратить истерику с требованием купить игрушку в магазине дешевых товаров в Буфорде, в то время как Ионе для этого приходилось прибегать к паре хороших шлепков по пятой точке. «Вики, солнышко, не обращай внимания на глупости, которые говорит твой брат. Ты же знаешь, какой он, все время пытается довести тебя». «Ну все, вытри слезки и покажи ему, что у тебя есть стержень, который ты унаследовала от мамы». В Фыркнув, девочка выпрямилась во весь рост и сердито посмотрела на брата. Иона оглянулся на жену, когда та прочистила горло. Она кивнула на дом. «Ладно, вы двое продолжайте с тыквами», — сказал он детям. «Вики, нарисуем самые красивые лица». «Хорошо, пап», — ответила повеселевшая девочка. «Мэтт», — он дождался, когда мальчик посмотрит ему прямо в глаза. «Держи язык за зубами так же крепко, как держишь в руке свой нож. Ты меня понял?» Мальчик понял, что имел в виду его отец. «Да, сэр». На кухне Миллисент покачала головой. «Откуда это все? Я понимаю, что мальчишкам его возраста свойственен нездоровый интерес к подобным вещам, но это уж слишком». «Весь город только об этом и говорит, дорогая», — сказал ей Иона. «Ясное дело, что и дети болтают в школе о том же. Половина их матерей — те еще сплетницы. Совершенно не умеют держать язык за зубами». Миллисент бросила на него лукавый взгляд. «Ну, я-то уж не одна из них». «Конечно, милая», — сказал он. «Как скажешь». Они оба рассмеялись, но затем она вновь посерьезнела. «То, что Мэтью сказал, это правда?» «Очень похоже на то», — ответил ее муж. «Черт, людям лучше бы помалкивать о подобном, чтобы самим не закончить вот так же». В чертах Миллисент читалось беспокойство. «Иона, ты знаешь, кто он?» «Возможно. У меня есть подозреваемый». Она нахмурилась, вздернула бровь. «Тебе уже кто-то что-то напел, да? Гладис Уиллоби, небось? Иона, ты же знаешь, она первая смутьянка и сплетница в округе. У нее всегда полно безумных теорий». «С чего ты решила, что...» «Я знаю о вашем разговоре в кафе», — прямо заявила Миллисент. «Знаю, о чем вы говорили. У людей ведь шли уши есть». «И болтливые языки», — она усмехнулась. «Она всех уверяет, что это Джек-потрошитель». «Я тут пролистывал кое-какие старые газеты с документами, которые прислала мисс Гладис ее сестра». У Миллисент расширились глаза. «Так вы с ней все-таки заодно». «Ничего подобного, просто изучаю эти материалы. Я хочу понять, что им движет, почему он совершает эти убийства. Жертвами потрошителя были исключительно женщины из бедных слоев, обычно проститутки, и это совсем не похоже на то, с чем мы имеем дело сейчас. Его образ действий отличается от такового у доктора Джека». Миллисон вздрогнула. «Мне страшно от этих разговоров. Кем бы он ни был, он наверняка знает, что ты ищешь его. И если он почувствует, что ты подобрался к нему близко, он может напасть на тебя». Иона подошел к ней и обнял. «Не бойся за меня, я буду осторожен». «Уж постарайся, иначе я сама насажу твою дурную голову на забор». Они вновь рассмеялись, но на этот раз в их веселье звучала напряженность. Иона подошел к кухонному окну и взглянул на детей, старательно возившихся с тыквами. «Если не быть осторожным, предельно осторожным, то именно это и может произойти», — подумал он. В ночь с пятницы, накануне Хэллоуина, вторая жертва доктора Джека осветила темный участок дороги на Джефферсон-Спрингс. Местный фермер Хад Дэвидсон высказывался об убийствах очень громко и любил заявлять, что если доктор Джек сунется в его дом, то сразу же огребет картечью из двухстволки. Все знали, что Хад — тот еще хвастливый болтун, и просто посмеивались над его трепом. Смех закончился, когда Миртл Сполдинг, ехавшая на велосипеде домой с вечерней смены на текстильной фабрике, увидела светящуюся голову Хада в бетонном бассейне для птиц, который стоял во дворе его дома. На этот раз полицейские штата прибыли получасом позже, чем Иона. Они сообща обыскали дом Дэвидсона. Тело фермера было найдено на полу в спальне, одетое в ночную рубашку, сплошь пропитанную кровью. Двуствольное ружье, которым Хад так похвалялся, было вбито ему в пищевод по самую спусковую скобу. Они уже собирались уходить, когда один из полицейских окликнул коллег. «Здесь окно открыто, и, похоже, есть четкий отпечаток пальца!» Старший офицер-детектив Роулингс послал за дактилоскопическим набором. Потом Иона наблюдал за тем, как он наносил специальный порошок на нижнюю часть стекла в окне спальни. Овальный след, прежде почти невидимый, проявил отчетливые контуры своих линий и завитков, когда Роулингс аккуратно обработал его мелким черным порошком. Удовлетворенный результатом, детектив взял широкий отрез липкой ленты и бережно накрыл им отпечаток. «Прижимать нужно легонько», — сказал он шерифу. «Если перестараться, отпечаток смажется, и толку от него не будет». Затем он отклеил ленту от стекла и, взяв из набора белую бумажную карточку, перенес отпечаток на нее. А рисунок вышел безупречным. «Как думаете, сами справитесь?» — спросил он шерифа. «Да уж наверняка», — сказал Иона. «А что?» «Просто в следующий раз ни я, ни половина подразделения из восточного Теннесси почти наверняка не сможем примчаться по первому зову. В последнее время большинство моих людей серьезно занято в округе Фир. Расследуем кое-какое местное дерьмо». «Я слышал, это паршивое место», — заметил Иона. Роулингс мрачно кивнул. «Не представляете, насколько». Они подошли к машине детектива. Роулингс передал ему запасной набор из багажника. «Если в следующий раз обнаружите отпечатки, снимайте их и передавайте нам. Наши сотрудники в лаборатории их сравнят. Только аккуратно, не смажьте». «Конечно, все сделаю», — кивнул шериф. «Мне прислать завтра Волоса, чтобы он осмотрел голову Дэвидсона?» «Нет необходимости», — сказал Иона. «Если вы увидели один такой фонарь, можно считать, что видели их все. Очень смешно». Детектив Роулингс оглянулся на своих людей и понизил голос. «Берегите себя, Таунсет. Я видел немало сумасшедших, но с этим не сравнится ни один из них. Этот любит играть с плотью и кровью. У него определенно есть яйца. И я не из тех, которые принадлежат его жертвам. Если вы подберетесь слишком близко, если он почует, что вы дышите ему в затылок, он может озвереть и вцепиться в вас, как загнанная в угол собака». «Где-то я уже это слышал», — подумал Иона. «Я буду осторожен». «Уж постарайтесь. Вам дано больше, чем тем провинциальным шерифам, с которыми я постоянно имею дело. У вас есть хребет и мозги, и я б чертовски не хотел увидеть их своими глазами, как у того бедняги с 12-м калибром в глотке». Было почти 2 часа ночи, когда они наконец-то закончили и покинули ферму Дэвидсона. Иона подумывал о том, чтобы поехать домой, но в голове теснилось слишком много мыслей. Если бы он сейчас забрался в свою постель, то просто ворочался бы там без сна и не получил бы ничего, кроме сердитого ворчания и хорошего пинка по голени от Миллисент. Вместо этого он вернулся в город. Примерно полчаса спустя он отпер дверь своего кабинета, включил зеленую настольную лампу и уселся за стол. Сейчас ему не помешала бы чашка хорошего и крепкого черного кофе. Но кофе под рукой не было. Иона посидел несколько минут, постукивая карандашом по книге записей. Затем полез в боковой ящик и вытащил стопку старых газет и конвертов, которую передала ему Глэдис Уиллоби. Он открыл один конверт и достал из него несколько черно-белых снимков. Разложил их на столе рядом друг с другом. Они являли собой ужасное зрелище. Кадры с мест преступлений, на которых были запечатлены жертвы потрошителя из Уайтчепела, и фотоотчеты вскрытий их тел. Мэриан Николс обнаружена на улице Бакс-Роу. Горло перерезано 2 ударами, один из которых рассек шею до кости. Глубокая рваная рана внизу живота, несколько колотых ран на правом боку. Энн Чепмен обнаружена у дома номер 29 по Хенбери-стрит. Как у Николс, 2 пореза на горле, брюшная полость вскрыта, желудок и тонкий кишечник извлечены и уложены на плечи. Вскрытие показало отсутствие влагалища, матки и мочевого пузыря. Удаленные органы не найдены возле тела. Элизабет Страйт обнаружена в Датвиллс-Ярд, что неподалеку от Бернер-стрит. Причина смерти – одиночный разрез на шее, пересекший трахею и левую сонную артерию. Отсутствие других повреждений навеяло полицейских на мысль о том, что потрошителя спугнули во время убийства. Кэтрин Эддлс обнаружена на Митр-сквер в ту же ночь, что и Страйт. Перерезанное горло, вскрытый живот, кишки перекинуты через плечо, как и у Чепмен. Левая почка и матка удалены, лицо сильно изуродовано. Посмертное заключение коронера гласит, что для того, чтобы так изуродовать Эддлс, преступнику потребовалось не менее 5 минут. Мэри Джейн Келли была найдена лежащей на кровати в своей комнате, что в доме номер 13 на Миллерс-Корт рядом с Дорсет-стрит. И он взглянул на фотографии лишь единожды, больше не смог. Келли выглядела страшнее всего. Ее спальня напоминала скотобойню. Шериф откинулся в кресле и потер глаза. «Какого хрена ты с этим возишься? Это не имеет никакого отношения к тому, что творится в Грин-Холлоу. Хватаешься за соломинку только потому, что старый дантист с соседней улицы был хирургом, когда жил в Англии. Старая дева из библиотеки просто напугала тебя своим трепом и жуткими документами». Он рассеянно протянул руку и взял одну из лондонских газет. Пожелтевший экземпляр «Дейли Телеграф». Газета датировалась 17 декабря 1888 года. Он пролистал ее, не найдя ничего интересного. Пара статей о потрошителе, главным образом о том, что его террор закончился в ноябре, и больше убийств, приписываемых ему, не было. Иона уже почти дочитал до объявлений в конце номера, когда его внимание привлекла одна небольшая статейка. «Лондонский хирург найден убитым». Известный хирург больницы Святой Марии был найден мертвым вечером в минувший вторник в своей квартире в доме номер 322 на Исборн-Террас, что в Паддингтоне. Эверетт Мартин Долсон, 7 лет, проработавший хирургом общего профиля в больнице Святой Марии, не явился в тот день на свою утреннюю смену. Кто-то из знакомых, обеспокоенный его местонахождением, поехал к нему домой и обнаружил настежь распахнутую дверь. Тело Долсона было обнаружено на полу в гостиной с явными признаками насильственной смерти. Оно было чудовищно обезображено. Покинув квартиру с намерением вызвать полицию, знакомые Долсона учуяли запах горелой плоти и волос и, осмотревшись, увидели его голову в клетке ближайшего уличного фонаря. Череп Долсона был вычищен и насажен на газовую горелку. Иона Таунсет уронил газету на стол. Слова прозвучали эхом в его голове. Обычный разговор, имевший место пару дней назад. Ребенок застрял в родовом канале, вызвали хирурга. Это был совершенно неопытный, но очень самонадеянный молодой врач по фамилии Доусон. «Да чтоб меня!» — выпалил он, вскакивая со стула. Иона принялся расхаживать по кабинету. В его голове бешено метались мысли. Наконец он понял, что должен делать. Он потянулся к ящику стола и достал большую связку запасных ключей от всех магазинов и офисов на главной улице. Городские владельцы магазинов и специалисты доверяли ему как шерифу, предоставляя доступ к своей собственности на всякий чрезвычайный случай. Он нашел нужный ключ аккурат посередине связки, латунный с выгравированным номером 83. Взяв с собой его фонарик и дактилоскопический набор, Иона вышел из кабинета. Спустившись вниз, он покинул здание суда, пересек улицу и прошел 2 квартала до небольшого кирпичного строения. Вывеска рядом с дверью гласила «Найджел Дж. Уайтхолл, стоматолог, хирург». Шериф огляделся по сторонам и никого не увидел. В 3 часа ночи весь город с его окрестностями мирно спал. Он вставил латунный ключ в замок и отпер дверь. Войдя внутрь, он включил фонарик. Бледный свет озарил приемную и окно, за которым обычно сидела регистраторша. Иона взял подмышку дактилоскопический набор и расстегнул ремень на кобуре. Его сердце стучало гулко и сильно, как отбойный молоток. Он шагнул в дверной проем и оказался в смотровом кабинете Уайтхолла. Здесь стояли регулируемое стоматологическое кресло, фарфоровая раковина с плевательницей, высокий белый шкаф со стеклянными дверцами и передвижной столик, с лотком для инструментов из нержавейки. В свете фонарика Иона рассмотрел стоматологические скребки, щипцы и прочие инструменты, необходимые для работы дантиста. Его внимание привлек напильник с деревянной ручкой. «Теперь я знаю, что на этой штуке должен быть отпечаток пальца», — подумал он. «Надеюсь, четкий». Шериф положил фонарик и дактилоскопический набор на сиденье кресла. Он уже собирался открыть небольшую деревянную коробочку и приступить к работе, как вдруг в помещении вспыхнул свет. Встревоженный, он обернулся и попытался рассмотреть человека у себя за спиной. Глаза с трудом привыкали к яркому свету. «Пора нам с вами побеседовать, констебль», — сказал Найджел Уайтхолл. Пожилой мужчина достал из кармана небольшой ствол. Это был Деринджер, если точнее, маленький Ремингтон 41-го калибра, вроде тех, что носили при себе картежники в былые времена. Пистолет маленький, но достаточно мощный, чтобы нанести серьезную травму. «Нетипичное время для дантиста», — сказал Иона. Уайтхолл улыбнулся. «Как и для визита констебля». Он нацелил короткий ствол аккурат Ионе в лицо. «Отойдите от кресла, пожалуйста». Иона выполнил просьбу. Они медленно поменялись местами. Шериф оказался у двери, а дантист рядом с регулируемым креслом. Старик взял стоматологическую папку, отступил назад и открыл дверцу шкафа. Не включая внутренний свет, он положил папку на полку и закрыл шкаф. «Что ж», — сказал Иона, — «давайте поговорим». «Давайте». Дантист посмотрел на пистолет в своей руке. «Знаете, я так презираю эти штуки, ни тонкости, ни изящества. Просто жмешь на спуск и бах! У меня на родине огнестрельное оружие не так распространено, как здесь. Как правило, им владеют лишь отставные военные, да недоумки из Скотланд-Ярда». Иона не сводил глаз с маленького пистолета. Рука Уайтхолла была тверда и расслаблена. «Ах да, ваши старые заклятые враги!» Пожилой мужчина мягко улыбнулся. «На самом деле, я бы их так не назвал. Они никогда не подбирались ко мне ближе, чем на два десятка городских кварталов. Все их внимание было сосредоточено на Уайтчепеле, а не на той благополучной и процветающей части города, в которой я жил. Те лондонские женщины. Почему вы их убивали?» Уайтхолл рассмеялся. Смех его звучал торжествующе. «Почему это вызывает у вас, служителей закона, такое недоумение? Причины? Я живу в лабиринтах разума, констебль. В лабиринтах столь темных и извилистых, что вы, несомненно, заблудились бы там безо всякой надежды отыскать выход». Дантист с отвращением посмотрел на оружие в своей руке, вернул его в карман, в то время как из другого кармана вынул нож, длинный и зловеще изогнутый. Рукоятка ножа была отделана полированным перламутром. «Это и есть ваше оружие?» — спросила она. «Снова эта улыбка, тонкая, скелетообразная, неуютная. Я бы предпочел называть его инструментом». «И что вы намерены сделать им? Голову мне отрезать?» Уайтхолл нашел эти слова весьма забавными. «О, нет, констебль, я никогда бы не обошелся с вами так примитивно и неуважительно. Вы заслужили мое почтение. Для вас я приготовил бы нечто особенное, нечто длительное». Улыбка старика стала шире. «Вы себе даже не представляете, какие повреждения способно выдержать тело человека, прежде чем смерть, наконец, заберет его». Тишина длилась долго. Воздух казался густым, как кровь. «Я могу просто застрелить вас прямо сейчас», — сказал шериф. «Да», — кивнул Найджел Уайтхолл. Его глаза блестели лихорадочно, худощавое тело напряглось, как туго заведенная часовая пружина. «Вы можете попытаться». Иона взглянул на руку, держащую нож. Костяшки пальцев белели от напряжения. Два шага этих длинных ног, может, три, и клинок вонзится в его тело. В то время как его собственное оружие, тяжесть которого ощущается бедром, предательски далеко от правой руки. пожалуйста». Голос Уайтхолла звучал мягко, в просьбе почти угадывалась дрожь. «Попробуйте». Иона бился с немцами в Аргонском лесу. Одно из ключевых сражений в ходе Первой мировой войны, состоявшейся осенью 1918 года. Примечание переводчика. Прослужил в полиции почти 10 лет. Видал и домашних тиранов, и беспощадных контрабандистов. Он был беспристрастен и несгибаем. Он никогда еще ни перед кем не отступал. Но сейчас напротив него стоял отнюдь необычный человек. Если это вообще можно было назвать человеком. И он убрал руку с кобуры и отступил. Уайтхолл выглядел разочарованным. «Констебль, да вы не так глупы, как я предполагал. Больше ты никого не убьешь», — грозно произнес Иона. «Больше никаких фонарей!» Пожилой мужчина лишь усмехнулся. Затем поднял нож и коснулся его пальцем другой руки. Кончик лезвия рассек подушечку большого пальца, выпустив наружу струйку крови. Ни единая черточка не дрогнула в лице. «Я за тобой слежу!» Шериф плавно отступил от двери. «У меня пока нет доказательств, но рано или поздно я тебя прижму!» Нож вонзился глубже, рассек мышцу, скребнул по кости. Уайтхолл все еще улыбался. «Доброй ночи, констебль, и веселого Хэллоуина!» Миг спустя Иона вышел на улицу. Он захлопнул дверь и привалился к ней спиной, вдыхая прохладный октябрьский воздух. Он пошел по тротуару, направляясь к своей машине. На сегодня Уайтхолл уже сделал свою работу, а завтра ночью наступал Хэллоуин. Уайтхолла не слишком озаботили предупреждения шерифа. Какой, в конце концов, Хэллоуин без тыквенных фонарей? Следующим вечером, в районе 5 часов, Иона позвонил жене с работы. «Прости, я не приеду к ужину. Сегодня этот сукин сын точно сделает новый ход. Я должен быть готов». «Понимаю», — сказала Миллисент. «Значит, ты все-таки знаешь, кто он?» «Знаю». Иона перевел тему, не дав ей сказать что-либо еще. «Ты пойдешь с детьми играть в сладость или гадость?» «Мы уже выходим», — сказала она. «Видел бы ты их костюмы, такие славные». Между ними струной натянулось напряженное молчание. «Родная, ты помнишь старый пистолет, который я привез с войны? Тот кольт 45-го калибра со скользящим затвором, из которого я тебя учил стрелять?» «Помню». «Сделай мне одолжение», — произнес он недопускающим возражений тоном. «Возьми его из моей прикроватной тумбочки и положи в свою сумочку. Просто ради безопасности». «Хорошо». Они снова помолчали. «Иона, милый мой, осторожнее там». «Я буду. Люблю тебя». «И я тебя. До неба и обратно». Иона повесил трубку и постоял на месте, ощущая тошнотворную тяжесть в животе. Он подошел к оружейному шкафу в другом конце кабинета и взял с подставки помповый винчестер 12-й модели. Он высыпал коробку патронов в карман своего пиджака, затем проверил револьвер и вернул его в кобуру. Несколько минут спустя Иона припарковался на другой стороне улицы напротив дома Найджела Уайтхолла на Уиллоубрук-авеню. Сумерки уже сгустились, и на улице было темно. На крыльце дома дантиста, как и в его окнах, горел свет. Иона наблюдал за тем, как старик ходил из комнаты в комнату, скользя тенью за задернутыми жалюзи. Шли часы, Уайтхолл все еще не выходил из дома. Попрошайки сладостей появлялись и исчезали, обходя дома и наполняя угощениями свои наволочки и бумажные пакеты. Где-то в 7:30 появилась и Миллисент с Мэтью и Вики. Они помахали Ионе, но не стали подходить к его машине, зная, что он на службе. Было стрёмно, когда Уайтхолл открыл дверь под детские выкрики «Сладость или гадость!» Иона мог представить, как старик хватает его малышей, втаскивает их в дом и запирает дверь. Но старик, конечно, не сделал этого. Он просто положил каждому в пакет по ярко-красному яблоку и посмотрел прямо на Иону с широкой улыбкой на исхудалом лице. Некоторое время спустя все празднующие завершили свои обходы домов. Улица перед жилищем Уайтхолла опустела и стихла. В окнах маленького дома по-прежнему горел свет. Время от времени в них мелькал высокий силуэт пожилого мужчины, ходившего по комнатам. Миновало 9 часов вечера, затем 10, затем 11. Каким бы важным ни было его наблюдение, Иона все-таки чувствовал нарастающую усталость и нехватку отдыха. Он пару раз задремывал и просыпался, вздрагивая. Бросал взгляды на дом, там ничего не менялось. В окнах горел свет, а принадлежавший Уайтхоллу старенький черный Форд модели Т оставался припаркован там же, где и простоял весь вечер. В конце концов, усталость взяла верх над шерифом. Он вырубился и проспал какое-то время. Проснулся же он от того, что ему приснилось, будто кто-то влез в открытое окно Паккарда и прижал к его горлу холодное лезвие ножа. И он резко сел и никого не обнаружил рядом. А был ли этот кто-то? Он взглянул вниз и обнаружил у себя на коленях какой-то предмет. Это был светлый квадратик бежевого картона. Библиотечная карточка. Библиотечная карточка, заляпанная кровью. «Вот ж дерьмо!» Он посмотрел в сторону дома, свет погас, Форда нигде не было видно. Иона завел двигатель и развернулся на узкой улице, направляясь в город. Он выскочил из машины у библиотеки, прихватив с собой дробовик. Перезарядил его, дослав патрон в патронник, и побежал по дорожке. Входная дверь была открыта. Он опасливо вошел внутрь, в здании царила кромешная тьма. Ее разбавляло лишь слабое свечение из-за книжных полок. Он медленно шел сквозь мрак, пока не оказался в главном зале библиотеки. «Боже!» — пробормотал он, увидев источник приглушенного света. «Нет!» В центре библиотекарского стола стояла голова Глэдис Уиллоуби. Мерцающий свет лился из пустых глазниц, двойной щели на месте носа и безвольно распахнутого рта с частично отсутствующими зубами. Она казалась одновременно шокированной и разочарованной, как будто успела осознать, что была не так уж умна, как ей казалось. Иона вгляделся в пространство позади фонаря и увидел обезглавленное тело мисс Глэдис в ночной рубашке с цветочным принтом, сидящая в кресле библиотекаря. К ее груди была приколота записка. В ней значилось: «Шш, тишина должна быть в библиотеке». Шерифа встревожил предмет, которым ее прикололи. Бумажку удерживал на месте стоматологический напильник, которым Уайтхолл сглаживал острые края сломанного зуба Мэтью. «Он был в своем кабинете!» Иона развернулся и рванул к дверям. Он оставил машину там, где она стояла, и вскоре бегом добрался до офиса дантиста. Свет горел ярко, но отнюдь не гостеприимно. Он вошел через открытую дверь, держа дробовик перед собой. Смотровой кабинет оказался пуст. Старика там не было. Металлический лоток на передвижном столике пустовал, ни одного инструмента. Иона Таунсент обратил взгляд на шкафчик для инвентаря. На нем висела записка, приколотая к деревянной панели изогнутым стоматологическим зондом. Он медленно подошел к дверце и взглянул на послание, оставленное для него. «Обратно в ад, мой дорогой констебль. Мне всю жизнь приходилось заботиться о своем выживании. Время от времени я сталкиваюсь с людьми вроде вас, с теми, в ком достаточно упорства и решимости, чтобы лишить меня моих плотских удовольствий и в конечном счете свободы. И вот наступает эта ночь, эта хэллоуинская ночь, в которую мне нужно было успеть так много. Вы оказались умны, констебль Таунсенд, очень умны, как и библиотекарша. Впрочем, к ее несчастью, ума, или же, может, осторожности, ей не хватило. Что ж, прощаюсь с вами. Я оставил свои прощальные пожелания тем, кто мне дорог, и отправляюсь дальше. Возможно, в места с более теплым климатом. В Техас или Нью-Мексико, может, в Аризону. Туда, где местные констебли ничего не слышали о призраке Уайтчепела и не проявляют к нему интереса. Наслаждайтесь своими сожалениями, Иона. Это блюдо лучше всего подавать горячим, как поток свежей крови из вены, как жгучие слезы печали, горя и раскаяния. С глубоким уважением, Найджел Уайтхолл, Дж. П. Иона долго стоял, глядя на письмо. Потом заметил, что дверца шкафчика полуоткрыта и что-то светится внутри. «Не открывай!» — мелькнула мысль. «Тебе бы не хотелось это видеть!» Но он открыл и посмотрел прямо перед собой. К дальней стенке крепились полочки. Вдоль них было расставлено около дюжины стеклянных сосудов. На каждой был наклеен кусочек белого хирургического пластыря, подписанный именем. Мэри Энн, Энни, Элизабет, Кэтрин, Мэри Джейн. На остальных другие имена, мужские и женские. Содержимое плавало внутри, залитое мутным желтоватым формальдегидом. И он и не был врачом, но догадался, что это было. Почки, мочевые пузыри, селезенки, женские яичники и мужские тестикулы. Три последние банки были пустые. Их крышки лежали рядом. Имена на этих сосудах были чудовищно, невыносимо знакомыми. «Нет!» — заорал Иона. Немедленно, секунды, он развернулся и побежал. 5 минут спустя он заехал на отсыпанный гравием участок у своего дома. Входная дверь выглядела обычно, окна были темны, однако фонарики, вырезанные из тыкв его детьми, горели, и их трепещущий свет озарял усыпанный палыми листьями двор. Не успел Паккард затормозить, как мужчина выскочил из него и бросился к задней стороне дома с револьвером на изготовку. Он сбежал по ступенькам заднего крыльца и со скрипом распахнул дверь. Кухня тонула в кромешной тьме. В нос ударил запах, которого он не ощущал уже много лет, отдающий медью смрад оскверненной плоти и свежей крови, густая вонь жестокой расправы. «Мелисент!» — позвал он. В охрипшем голосе звучала безнадежность. Он потянулся к выключателю и зажег свет. Его жена была на кухонном столе, на шкафчиках, на плите, на холодильнике. Свисала с люстры, была разбросана по полу. Он вспомнил фото Мэри Келли. Это было хуже в десятки раз. В тысячи раз. Спотыкаясь, Иона сделал несколько шагов. Его левая нога наступила на что-то мягкое и влажное. Оно лопнуло под подошвой ботинка. Печень. Обескровленная, бесформенная грудь. Безжизненный мешочек сердца, милли отсеченный от артерии умелой рукой хирурга. Шериф, пошатываясь, вышел в коридор. Он тяжело рухнул на колени, и его жестоко вырвало. Когда тело сотряс последний сухой позыв, а в голове прояснилось, он вскочил на ноги и с колотящимся сердцем побежал к лестнице. «Батью!» — кричал он пронзительно. «Вики!» Его шаги грохотали по ступенькам, когда он поднимался на верхний этаж. Иона пронесся по коридору мимо их с Милли спальни, спеша к двум спальням в дальнем конце. Сначала он осмотрел комнату Вики, простыни на кровати были скомканы. Плюшевый мишка дочери, мистер Санглс, лежал брошенный на полу. Он утыкался мордашкой в пол, как будто пряча свои пуговичные глаза от того, что произошло. Лунный свет, проникающий в окно спальни, бледным пятном лежал на подушке Вики. Маленькие пятнышки усеивали ткань. В темноте они казались кляксами чернил, но вот при свете дня должны были стать гораздо ярче. Миг спустя Иона был уже в комнате Мэтью. Мальчик серьезно сопротивлялся. Его постельное белье было разбросано по полу, такое же темное и забрызганное. На подушке сына что-то лежало. Ящик от сигар, марки «Белая сова», коробка с призами доктора Уайтхолла. Дрожащими пальцами Иона поднял крышку и заглянул внутрь. Подарки дожидались его там. Призы, которые навечно засядут в его памяти. Влажно-блестящие зубные щипцы. Горстка крошечных косточек. Одни побольше, другие поменьше. Одна сколотая, но гладкая на ощупь. и записка, предназначенная лишь для его глаз. Почерк жирный, но элегантный. Слова на клочке бумаги — какая-то страшная загадка, поэзия безумца. Ошеломленный, он вышел из комнаты и побрел к лестнице. Иона спустился по ступеням, пересек прихожую и вышел на улицу. Он с трудом сошел с крыльца, не чувствуя под собой ног. Ему было холодно. Он чувствовал себя оцепеневшим, мертвым, но почему-то все еще живым. Он остановился в центре тротуара и позвал детей. Отклика не было. Их имена прозвучали горько и безысходно, как высеченные в граните над увядшими цветами. С отчаянным стоном, полным безумия, он повернулся и оглянулся на крыльцо. На перилах стояли 4 фонаря. Только 2 из них были вырезаны Мэтью и Вики. Другие 2, маленькие и округлые, улыбались ему. Глаза их сверкали, ухмылки остро щерились. На 1 была надета ведьминская шляпа, на 2 — ковбойская. Пальцы Ионы ослабели и разжались. Прощальная записка выпала из его руки и опустилась на каменную дорожку среди жухлых осенних листьев. В ее тексте больше не было загадки. Все было предельно ясно. «Полюбуйся, как светло на крыльце горят милые фонарики, расставленные в ряд». Конец рассказа. Эксклюзивный авторский перевод Валерий Ермилов. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия выполнена специально для паблика экстремального хоррора одноименного YouTube-канала и наступающего Хэллоуина. Экстрим-хоррор-вин продолжается.